Если ударить по ним плазмой, то в этой ситуации даже тот факт, что в их микроскопических корпусах использовались жаропрочные материалы, тоже не особо поможет. Однако после этой ночи, пока наноботы делали свое, можно так сказать, грязное дело, величина их колонии увеличилась многократно. И этот наруч, который за последнее время значительно уменьшился, именно из-за того, что парень использовал его буквально везде, стал размером чуть ли не больше его локтя. А это было значительное увеличение, по крайней мере, общей численности этих маленьких вредителей.